Глава 11. Пространство передо мной расступалось, невообразимые дали открывались внутреннему взору, и было даже жаль осознавать, что это лишь искаженное мозгом восприятие того, чего нельзя ни потрогать, ни ощутить как-то иначе. Человеческий разум всегда стремится понять все, что попадается нам по жизни. Тем не менее, существуют явления и материи, до которых мы как раз еще не добрались, и не факт, что это так уж плохо. Вот и я, выйдя из пространственного разлома уже в подземелье, сразу выкинул образы бесконечного космоса, который я был не в состоянии не то что описать, а даже нормально запомнить. Впрочем, это было неважно. Главное, я добрался до цели. В подземелье, название которого я так и не удосужился узнать, концентрация хаоса была велика. Правда, стоило мне сместиться в сторону от пространственного разлома, как стало легче поддерживать защиту. Снизу, вверх, к самому разлому, бил плотный поток измененного хаоса. Он уже здесь был наполнен разрушительным пламенем. А вот чего я не забыл, так это узнать, сколько уровней в этом подземелье. Поэтому знал, что есть вероятность, при которой мне придется спускаться до 3-го уровня, дабы найти кристалл, источник хаоса. И, судя по тому, что я видел, мне как минимум придется отправиться на 2-й уровень. Так как поток энергии пробивался из каменной толщи, являющейся полом 1-го уровня подземелья. Находясь внутри, я уже не мог рваться вперед без оглядки. Это на поверхности из-за ряда факторов найти сильного монстра было невероятной неудачей, а вот тут уже все наоборот. Шансы столкнуться с древней тварью сильно возросли. Конечно, это лишь среднее подземелье с 3 уровнями, где только 3-й считается глубинным. Тем не менее, со слов Людвига, следовало, что после того, как их род получил контроль над этим местом, они специально не защищали 3-й уровень, дабы оставить в сохранности естественные источники эманаций различных видов энергии. Начав медленное движение вниз, я вспомнил еще об одном типе энергии, после чего тихо, практически лишь в мыслях произнес: «Что ж, может, кроме источника хаоса, мне и янтарную плоть удастся найти». «Конечно, если мироздание наконец-то решит повернуться ко мне более приличным местом». Усмехнувшись своим мыслям, я продолжил движение. Первой встреченной мной тварью оказалась непонятная помесь лягушки и скорпиона. Смущало лишь то, что ее размеры достигали 3 метров. Из-за высокой концентрации хаоса вокруг, пусть не так, как у пространственного разлома, но все же видимость, а также возможность использовать сканирующие заклинания были ограничены. Это и позволило монстру приблизиться ко мне незамеченным, а также атаковать жалом, выступающим из длинного и гибкого хвоста. Сам удар я выдержал без каких-либо проблем, а вот с последующей ответной атакой все оказалось не так просто. Конечно, я знал, что сам по себе первозданный хаос многогранен, и то, что мне удается управлять янтарной плотью и энергией из осознанного мной источника хаоса, тем не менее не означает, что мне подвластен абсолютно весь спектр хаотической энергии. Но все же на какой-то контроль, пусть и частичный, я все же рассчитывал. А оказалось, что как минимум в этом месте хаос совершенно мне не поддается, лишь если я использую ману из источника хаоса. Но даже в таком случае это больше похоже на клетку для неподатливой энергии, чем на прямое управление. Поэтому, когда я попытался построить плетение, ману для которой частично хотел взять из окружающей меня энергии, благо она была предоставлена в большом количестве и плотности, то ничего не удалось. Магический каркас-то я смог создать, но после активации простое плетение воздушного лезвия банально взорвалось. Так как гигантская недолягушка не смогла продемонстрировать сильных атакующих способностей, но явно показала свое упорство и глупость, продолжая монотонно бить по моей защите, я решил проверить на ней свои возможности. Раз не мог использовать окружающую меня энергию напрямую, то что будет, если прогнать ее через магический источник? Увеличив уровень поглощаемой энергии, я почти сразу скривился и был вынужден прерваться. Некое подобие пламени, содержащееся в окружающем меня хаосе, наносило повреждения моим магическим каналам. Сам источник выдерживал нагрузку хоть и с трудом, а вот доставить до него ману оказалось практически невозможно. Точнее, это банально было вредно и малоэффективно. Следующий эксперимент показал, что даже если у меня все получится, то очищенная энергия бесполезна как минимум в атаке. Стоило заклинанию сорваться с моих рук, как оно, преодолев пространство, на которое распространялся мой усиленный воздушный доспех, мгновенно разрушалось. Но так как моя защита держалась, то я не унывал. Использовав энергию из источника хаоса, я создал все то же воздушное лезвие и направил его в сторону недолегушки. Правда, заклинание, относящееся к простым, пусть и усиленное хаосом, получилось слишком хрупким для этого места. Врезавшись в хвост твари, оно нанесло рану, но далеко не столь глубокую, как я рассчитывал. Поэтому мне пришлось использовать более высокоуровневое плетение искрящейся плоти. Игнорируя пробивающийся даже сквозь мои магические заслоны визг твари, я сформировал в правой руке некое подобие хлыста, состоящего из пучка объединенных молний, а потом ударил получившейся конструкцией по твари. На этот раз заклинание не развеялось, и атака удалась на все 100%. В итоге располовинил монстра. Правда, я был не рад тому, что сразу после этого тело недолегушки начало с невероятной скоростью разлагаться и источать непередаваемые ароматы. Амбре было столь концентрированным, что даже мои плетения не смогли убрать абсолютно все его проявления. А ведь я, стоило мне сюда попасть, сразу на максимум активировал функцию очистки воздуха, встроенную в воздушный доспех. Удивившись подобному исходу, я дополнил воздушный доспех тремя дополнительными аналогами очистки воздуха. В обычной ситуации это была бы лишь пустая трата энергии, но внутри подземелья рисковать получить заражение из-за экономии явно того не стоило. Пока отвлекался, неосознанно вернул атакующее заклинание в исходное состояние, выглядящее как скрученный хлыст. Когда обратил на него внимание как зрением, так и магическим восприятием, то осознал, что погорячился, решив, что магический каркас искрящейся плети никак не пострадал. Все же даже заклинание, далекое от базового и напитанное первозданным хаосом, оказалось подвержено разрушению от пламенного хаоса. Вглядевшись в воздушный доспех, я нашел небольшие участки, где было заметно искажение, но чтобы оно могло повредить всей структуре, потребуется явно больше часа. При этом я не должен буду вносить изменения в свое заклинание, а значит, в этом плане ничего представляющего опасность нет. Впрочем, я не стал так просто игнорировать странность, а именно, что атакующее плетение пострадало значительно сильнее защитного. Чтобы не тратить энергию, наконец-то опустился на пол первого уровня, окончательно развеяв заклинание полета. После чего снова приступил к анализу. Через пару минут ответ был найден. Все дело в концентрации маны. В воздушном доспехе плотность хаоса была намного выше, чем в хлысте из молний. Однако, хоть я и выяснил в целом лежащий на поверхности факт, но мне это мало поможет в предстоящем деле, так как бесконечно даже я не в состоянии прогонять через себя энергию. Рано или поздно мои магические каналы будут не способны без будущих травм сдерживать ту часть энергии, что я не в состоянии перекинуть на астральное тело. А если каждое плетение усиливать такой же концентрацией энергии, как и в воздушном доспехе, то рано или поздно наступит очень быстро. После выяснения подобных деталей я не стал спешить, по-прежнему продвигаясь не очень быстрой скоростью. Я решил экономить ману. И, возможно, если бы ускорился, то это благотворно бы сыграло на скорейшем моем завершении визита в это не очень приветливое место. Однако, когда спустился на второй уровень и понял, что источник хаоса находится на третьем глубинном уровне подземелья, то еще больше замедлился. Мне все чаще и чаще приходилось использовать атакующие заклинания, дабы утихомирить настойчивых местных обитателей. И каждый раз я повергал решивших напасть на меня тварей одним ударом. Пусть и чуть более насыщенным маной, чем требовалось, но зато наверняка лишающим их жизни. Вести затяжные бои точно не входило в мои планы. Но пока мне удавалось избежать столкновений с действительно сильными монстрами. Конечно, я не мог на 100% утверждать, что они тут есть, но игнорировать подобную возможность посчитал глупым. Эта причина играла важную роль в моем решении не спешить. Из-за экономии энергии я не уничтожал тела монстров. По поводу этого у меня были обоснованные колебания. Ведь на обратном пути из останков встреченных и убитых мною монстров может родиться новый, более опасный монстр. Но я посчитал, что полная зачистка будет стоить мне слишком дорого, и надеялся, что энергия пламенного хаоса будет не столь благоприятна для быстрого зарождения жизни. Когда подошел к дыре в полу, ведущей на третий уровень, я уже оставил позади не меньше двух десятков поверженных монстров. И именно тут мне пришлось столкнуться с серьезным сопротивлением в виде гигантского монстра. При этом ситуация, если бы на нее кто-то мог взглянуть со стороны, выглядела до нельзя нелепой. Туша огромного создания занимала почти все пространство разлома, ведущего на глубинный уровень, пропуская лишь концентрированный поток хаоса, бьющий вверх. Сама по себе тварь представляла собой сгусток плотной слизи, и она явно испытывала море удовольствия от обволакивающего ее хаоса. Потратив секунду на разглядывание врага и поняв, что проникнуть каким-нибудь другим способом на третий уровень займет слишком много времени, я приступил к расчистке пути. Благо, что, судя по полному игнорированию моей тушки, гигантское создание имело еще меньше радиус обнаружения, чем я. Это позволило мне создать мощное заклинание без необходимости отвлекаться на защиту. Мой выбор пал на банальное, но в данном случае эффективное заклинание, которое в народе носило достаточно несерьезное название – «Чресло гиганта». Оно относилось к высшим плетениям, но при этом не требовало большого количества маны. По сути, это и было его главное достоинство. Подобное плетение часто использовали при осаде хорошо защищенных крепостей, и хоть оно работало не мгновенно, но за то, чтобы разрушить его магический каркас, тем самым прервав действие заклинания, нужно было сильно постараться. Над гигантским слизнем сформировался круглый диск толщиной не больше пальца, после чего он стал медленно опускаться вниз. Когда плетение приблизилось к противнику, ничего не произошло. Ни взрывов, ни вспышек, ничего. Однако так и должно было быть. Прошла минута, и лишь после этого монстр начал понимать, что-то пошло не так. Заклинание постепенно увеличивало давление, повышая свой физический вес до того момента, пока преграда не будет смята, либо пока не закончится вложенное в плетение мана. К несчастью для гигантского слизня, энергии я не пожалел. А из-за низкого потребления это даже не сказалось на мне негативно. Так что уже через 5 минут монстр начал сдавать позиции. Постепенно его продавливало вглубь разлома. Он пытался бороться, отделял от себя какие-то токсичные сгустки, выпускал магические шипы, но чресла гиганта никак не страдали от подобного, а лишь все с той же медленной неотвратимостью давили на тварь. В результате, спустя 10 минут путь был открыт. Я предполагал, что гигантский слизень провалится на третий уровень и столкнется там с другими монстрами, а я пока в это время проскочу мимо них. Но все вышло даже удачней. Так как мощь хаоса, бьющего вверх, была велика, я сформировал заклинание таким образом, чтобы оно не касалось этого потока, как, собственно, поступал монстр ранее. Но когда его начали давить, он решил, что падать вниз будет менее полезно для его здоровья, чем попытка пробиться наверх через поток хаоса. Это была его последняя ошибка. Столь высокой концентрации пламенного хаоса слизень уже не пережил и довольно быстро начал разваливаться на омерзительные сгустки, после чего, окончательно ослабнув, провалился вниз уже безжизненной тушей. Выждав на всякий случай секунд 30, я развеял застывшее в пространстве заклинание и прыгнул в глубины подземелья. Я не уменьшал скорость полета, но даже так вышло, что расстояние между вторым и третьим уровнями колоссальное. Лететь пришлось никак не меньше минуты. И чем ниже я спускался, тем сильнее стучалось в разум чувство приближающихся неприятностей. Вместе с включившейся на максимум интуицией повышалась и плотность окружающего хаоса, заставляя меня добавлять дополнительной энергии в воздушный доспех. Видимость снизилась еще больше. Теперь я ни обычным, ни магическим зрением не видел дальше 1 метра от себя. Это напрягало. Из-за этого я не смог заметить, когда приблизился к полу последнего уровня, поэтому приземление оказалось жестким, даже несмотря на ошметки слизня, в которые я упал. Тело, конечно, было укреплено, но мне пришлось активировать лечебное плетение, дабы восстановить пострадавшие в ногах связки. Но все это меркло по сравнению с давлением, обрушившимся на меня со всех сторон. В такой ситуации я был не уверен, что справлюсь с поставленной перед собой задачей, так как, чтобы заблокировать источник хаоса, а на его подчинение я уже даже не надеялся, необходимо его для начала найти, что сделать в полном отсутствии видимости было крайне сложно. Единственное, что я смог придумать, это формировать длинные спицы из энергии хаоса, которыми будут тыкать во все стороны, и там, где окажется больше всего повреждений сканирующих спиц, в той стороне я и должен буду искать кристалл пламенного хаоса. Проблема этого способа заключалась в необходимости использования колоссальных запасов маны. И даже если забыть о том, что мой запас все же не бесконечен, пусть и действительно огромен, то это создавало слишком большую нагрузку на организм. Но другого, более элегантного способа я не знал. Это был минус попадания в уникальные условия, когда привычные вещи отказывают и приходится действовать, полагаясь на интуицию. А также прошлый опыт, конечно, если он есть. Мысли о поиске янтарной плоти уже давно покинули мой разум до лучших времен. Собственно, как и все остальные, не помогающие мне прямо сейчас. Следующие 20 минут я выпускал спицы хаоса, анализировал полученный результат по мельчайшим изменениям их магической структуры и двигался, как мне казалось, в направлении источника хаоса. Под конец я уже начал выбиваться из сил и думал прекратить столь убогий поиск, когда одна из спиц налетела на нечто после соприкосновения с чем полностью разрушилась. Приблизившись к находке на расстоянии вытянутой руки, я увеличил площадь воздушного доспеха, чтобы кусочек моей защиты попал на неизвестную структуру. Первой мыслью было: я взялся за задачу, которая мне не по плечу. Однако мимолетная слабость прошла, и я стал изучать находку. Ею оказалось яйцо примерно 2 метра в высоту и 1,5 в ширину, из верхушки которого и бил поток пламенного хаоса. Предположение о том, что весь этот объем занимает кристалл хаоса, не подтвердилось, а значит, у меня еще есть шанс успешного завершения задуманного. «Так, посмотрим». Прошептав эти слова, я прикоснулся к яйцу и чуть не отдернул руку. Причиной этого был стук, очень похожий на стук сердца.